на людях и все время проводит в своих комнатах. Господин Джан не хочет, чтобы его дочь уехала в чужую семью, ибо боится, что ей попадется слишком суровая свекровь, и девушка не сможет вынести обид с ее стороны. Он желает, чтобы зять непременно жил у них в доме и вместо него управлял хозяйственными делами. «Это совершенно не подходит», — прервала матушка Дзя, не давая госпоже Син закончить рассказ. «За Бао Юем самим нужен глаз. Где уж ему вести хозяйство в чужом доме?» «Вы совершенно правы, почтенная госпожа», — согласилась госпожа Син. Обратившись к госпоже Ван, матушка Дзя продолжала. «Передай своему мужу, что мы никак не можем породниться с семьей Джан». Госпожа Ван кивнула. «Ну, как себя чувствует Цяо Цзе?» — спросила матушка Дзя. «Пинер докладывала мне, что ей очень плохо, и я хочу навестить девочку». «Почтенная госпожа!» — в один голос воскликнули госпожа Син и госпожа Ван. «Вы ее чересчур любите, но она не заслуживает такого внимания с вашей стороны». «Я хочу это сделать не только ради нее», — возразила матушка Дзя. «Мне вообще не мешает немного пройтись и размяться». «Вы поешьте, а потом возвращайтесь сюда, и мы вместе пойдем». Госпожа Син и госпожа Ван удалились к себе. Вскоре они поели и вместе с матушкой Дзя отправились к Фэнзе. Она торопливо выбежала им навстречу и пригласила войти. «Как себя чувствует Цяо Цзе?» — первым долгом спросила матушка Дзя. «Плохо. У нее до сих пор судороги», — отвечала Фэнзе. «Почему же вы не пригласили врача?» «За ним уже послали». Матушка Дзя, госпожа Син и госпожа Ван вошли в комнату. Здесь они увидели кормилицу, которая держала на руках Цяо Цзе, закутанную в розовое ватное одеяло. Лицо девочки посинело, кончики бровей то и дело подергивались, ноздри еле заметно вздрагивали. Внимательно оглядев девочку, матушка Дзя, госпожа Син и госпожа Ван вышли в переднюю и сели. Завязался разговор, но он вскоре был прерван появлением девочки-служанки, которая сообщила Фэнзе. «Господин Дзя Джен прислал спросить, как чувствует себя ваша дочь». «Передай господину, что мы пригласили доктора», — ответила Фэнзе. «Как только он пропишет лекарство, мы сообщим господину». Но матушка Дзя в этот момент вспомнила о семье Джан и сказала госпоже Ван. «Сейчас же передай своему мужу, чтобы он не посылал сватов. Не то потом придется отказываться от сговора, и могут получиться неприятности». А затем, обращаясь к госпоже Син, она спросила: «Почему вы не поддерживаете связи с семьей Джан?» «Откровенно говоря, эти Джаны слишком скупы, и родниться с ними не стоит», — отвечала госпожа Син. «Они только испортили бы жизнь Бао Юя». Услышав ответ госпожи Син, Фэнзе почти догадалась, о чем идет речь, и спросила: «Вы говорите о женитьбе Бао Юя, госпожа?» «Разумеется», — ответила госпожа Син. Тогда матушка Дзя повторила Фэнзе только что происшедший разговор. «Бабушка, госпожи, не сочтите мои слова за дерзость», — промолвила Фэнзе. «Но зачем искать для Бао Юя невесту, если само небо предопределило, чтобы его женой стала девушка, которая живет у нас в доме?» «Кто же это?» — удивилась матушка Дзя. «Неужели вы забыли, что драгоценная яшма сочетается с золотым замком?» — улыбнулась Фэнзе. «Почему ты вчера не напомнила об этом, когда тетушка была здесь?» Тоже улыбаясь, спросила Мак.